Хорошо, дорогие. Кто помнит, о чем мы говорили последние три служения? О вере, да. Хождение перед Богом. Нашли ножик? Все, больше не надо, спасибо. Этого мне хватит. Люкс? Отлично, спасибо. Итак, мы говорили о вере, мы говорили о хождении перед Богом. Еще разок, Тонечка, вы сказали что-то? А, на фрукт? Пусть он будет для вас загадкой. Кто помнит, какие примеры и какие мысли мы вспоминали о вере прошлые три раза? Самый первый. Давайте откроем послание к евреям, 11 главу. Прочитаем то, что там написано, с первого стиха. Громче. Прочитайте. Вера есть осуществление ожидаемого, но вера невидимого. В ней свидетельствованы древние. И мы говорили о каких древних? Ной был последний раз, да? А перед ним был Енох. А перед ним был? Авель. Помните, да? Мы видим, что вера не новая вещь. И мы видим, что люди Ветхого Завета, они проявляли веру, они действовали в вере, и это приносило какие-то результаты. Давайте мы прочитаем дальше. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое». Другими словами, перефразируя эту фразу, мы можем представить себе так, что мы понимаем, что Слово Бога, которое Бог говорил к людям во время истории, оно меняло ход истории. Мы видим, что Бог, например, сказал Еноху о суде, и Енох пророчествовал. В книге Иуды написано, что Енох пророчествовал. Он говорил о суде, он говорил, что все люди до единого придут на суд Божий, и те из них, которые нечестивы, будут наказаны. И мы видим, что это повлияло на всю его семью, и в частности, именно Енох стал прародителем Ноя. И мы видим, что слово Бога к Ною спасло всех нас. В этом зале и вообще в этом мире все до единого потомки Ноя. Потомков даже его братьев нету. Знаете, что папа Ноя не только родил Ноя, но и родил и братьев его, и сестер его. Но они не спаслись. Спасся только Ной со своей семьей, потому что он принял Слово Божие. И потом дальше мы видим, что вся история человечества была формирована Словом Божьим. Мы видим, что Авель принес жертву лучшую, чем Каин. Чем она была лучше? Авель подражал Богу. Бог убил животных, чтобы покрыть несовершенство наготу Адама и Евы. Сделал одежды кожаные. Авель убил животных, как бы покрывая свое несовершенство пред Богом. Бог сказал, что ты праведен. Он засвидетельствовал Авелю. Енох, он ходил перед Богом, он жил так, как будто Бог всегда смотрит на него. Везде, на всяком месте. И мы видим, что это привело к тому, что он стал пророком, он пророчествовал, он сотрудничал со Святым Духом. И Бог засвидетельствовал ему, Енох знал, что он угодил Богу, и восхитил его живым на небо. Чего и мы с вами желаем, если Иисус придет скоро. Мы хотим с вами быть восхищенными живыми на небо, а не остаться здесь. Значит, надо ходить пред Богом, как Енох. Про Ноя написано, не только он ходил пред Богом, но он был праведен, он был непорочен в роде своем, а род в это время портился, помните, да? И мы говорим о том, что Ной сделал огромнейший проект. Скорее всего, он строил его около 120 лет. Вы видите, у вас в конспектах на картиночке сделан образец или модель в натуральную величину, настолько, насколько можно из библейских текстов понять, какая же величина была у ковчега. Сделали христиане, сделали вот такую огромную модель. Вы видите, там рядышком грузовики стоят, да? Маленькие такие снизу, видите, да, спереди? То есть это примерный масштаб Ноева ковчега, который он мог построить. Нам трудно сказать точно, до сантиметра, до миллиметра или еще как-нибудь там. Но примерно это был вот такой вот огромный корабль. Многие эволюционисты спорят, как Ной уместил туда всех видов, всех животных. Но Ною не нужно было умещать всех видов. Достаточно двух собак поместить на ковчег, чтобы потом от них произошли самые разные собаки. А в Англии есть одна семья, семейный клан, который разводит разные породы собак. И они сказали, что если взять двух здоровых дворняжек, ну, обыкновенных собак, не беспородных собак, то за 100 лет можно вывести практически любую породу. Но не нужно было брать всех видов, всех собак. Ему достаточно было двух собак. Ему не нужно было брать всех видов, всех мышей. Достаточно было двух мышей. Всех родов, которые могут меняться и превращаться в виды, животных на Земле где-то около 8 тысяч. Если мы учтем, что Ной был человек мудрый, ему было лет хорошо так за 500, или 500, или сколько ему там было, то мы понимаем, что он не брал самых крупных представителей животных на ковчег. Но зачем брать двух взрослых жирафов? Если можно взять двух детенышей разного пола. Они будут дольше жить. Они легче переносят всякие там падения и качки. И они смогут больше потомства произвести. Поэтому Ной, конечно же, взял в основном детенышей на ковчег. По паре каждого рода. 8 тысяч родов вполне можно уместить на такой корабль. Это был огромный проект, который он строил много лет, потому что очень немного людей ему помогало. Это был непростой проект. Этим проектом он проповедовал всему миру тогда. И продолжает, можно сказать, проповедовать сейчас, потому что даже вот мы сейчас, в 21 веке, говорим о нем же. На его примере мы учимся. Он спасает не только свою семью тогда, он спасает свою семью сейчас. Это одна из причин, почему Бог делает большие проекты. И мы говорим о том, что в Ветхом Завете свою семью спасал Ной, строя ковчег. В Новом Завете Иисус Христос спасает мир, строя церковь. Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Иисус никогда не планировал, что ты один, своими силами можешь попасть на небо и еще кого-то спасти. Он никогда не задумывал план для одного человека, изолированного от всех остальных. Он сказал, что церковь будет побеждать, церковь будет атаковать, врата ада церковь не остановит. Давайте мы поизучаем сначала, что делал Ной, почему он так делал, и потом более близко к нам переберемся. Итак, Евреям 7 глава, 11 глава, 7 стих прочитаем. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верой, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Смотрите, Ной получил откровение. Бог сказал Ною, будет потоп. Откровение было не какое-то там супервеликое с кучей светящихся лампочек или по-современному светодиодов. Откровение было просто Слово Божье, сказанное Ною. Мы прочитаем это слово. О том, что еще не было видимо. Бог еще не показывал потоп на земле. В принципе, даже дождя на земле не было. Библия говорит, что роса сходила и орошала землю. Люди не знали, что такое дождь, тем более они не знали, что такое катастрофический дождь. Люди не знали, что такое землетрясение, люди не знали, что такое катастрофа. Это не было видимо. Это был план Божий, как судить мир. И Бог этот план Ною открыл заранее. И смотрите, какая была реакция праведного благочестивого Ноя. У нас должна быть похожая реакция, дорогие. Благоговея, то есть он понял, что с одной стороны нужно спасаться, с другой стороны Бог дал ему эту возможность. И не только для него, но у Ноя была больше сдачи, он должен был спасти семью и животных. Благоговея, он приготовил ковчег для спасения дома своего. Дорогие, это очень важное отношение. Благоговея. Это отношение серьезного, уважительного страха, не панического страха, что сейчас стукнет, если я не успею еще одно бревно принести в церковь или в ковчег, а осознание серьезности, осознание важности, осознание того, что это очень-очень важное дело. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Смотрите, он строил долго. Библия говорит, пусть будут дни их 120 лет. Скорее всего, эти 120 лет Бог отмерил на строительство ковчега. Потому что как только ковчег был закончен, животные зашли в ковчег, и дверь захлопнулась. Через неделю начался потоп. Это был огромный проект. Давайте мы откроем Бытие, 6 главу, с 13 стиха. Будем читать. Я в конспект вставляю не все стихи. Они у меня не помещаются на листочек. Вы читаете все стихи. Я вставляю самые яркие, которые нужны для проповеди. Бытие, 6 глава, с 13 стиха. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». Скажите, наполняется сейчас земля злодеяниями? Конечно. Бог, он лицеприятный или нет? То есть так, как Бог относился к злодеяниям тогда, так же он относится и сейчас. Значит, будут последствия. Но пока еще земля не наполнилась. Но она наполнится. Об этом говорит Библия. И вот я истреблю их с земли. То есть Божий план – суд. Бог истребит злодеяния и делающих их. Сделай себе ковчег. Кто? Ной. А нельзя как-нибудь так? Ну нет, нельзя. Вот их истребить, а нас нет. Не такой Божий план. Нельзя. Мы должны делать ковчег. Мы должны готовить спасение. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге. Осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, высота его 30 локтей. Огромное деревянное строение. 120 лет. Очень монотонная работа. Носишь деревья, собираешь вместе, сбиваешь гвоздями, склеиваешь смолою, делаешь отделение. Носишь деревья, собираешь вместе, проклеиваешь смолою. Работа, работа, работа. Большое дело для нескольких людей. А какое разнообразие? Разнообразие только в каком месте ковчега ты это делаешь. То есть в носу нужно острые углы делать из того же материала. Там, где мышки живут, там отделение поменьше можно сделать. Там, где слоников поселим, там отделение побольше будем делать. Можно продумать о том, куда будем выносить отходы после всего этого зоопарка, которые обещаются быть за год. Но, в общем-то, не всегда работа над ковчегом была интересная. Было 3 этажа. И, конечно, там было какое-то планирование, может быть, какой-нибудь дизайн, но основная цель была спасение. Поэтому все подчинялось тому, чтобы успеть и сделать качественно, потому что эта штука должна была плавать долго. Корабли имеют тенденцию течь, если есть дырка. И если ковчег протекает, то у всех проблемы, потому что все начинают тонуть. Ковчег будет в воде, но вода не должна быть в ковчеге. Вы понимаете, да? Церковь плавает в мире, но мир не должен плавать в церкви. Потому что если протекает, то проблема. Надо заделывать эту дырку. И мы видим, что ковчег это было не совсем простая. Не совсем простое строение. Много деталей не дано. Давайте мы подумаем над некоторыми деталями. Дерево гофер. Предыдущий стих. Прошу включить. Дерево гофер. Практически ничего не известно библейским ученым о том, что это за дерево. Но все сходятся на том, что здесь не имелось в виду конкретная порода дерева, а имелось в виду, как они из досок делали строительный материал. Это, скорее всего, было склеенные поперек волокнами несколько слоев досок, проклеенные той же самой смолой, чтобы не протекали. Огромная работа. И это ведь им же нужно было и кушать себе готовить, и работать. Они же, ну как, и детей растили. Все делали. Все нужно было делать. Ну, наверное, дети-то большие были. Я, наверное, неправильно сказал. Итак. Отделение сделай. Отделение – это очень важная часть конструкции. Любая конструкция, достаточно сложная, достаточно вместимая, должна иметь отделение. Женщины, кто любит, чтобы было много места в шкафу? Ну, конечно. И полочки, чтобы были, правда? Да. Отделение. Почему? Разные вещи ты складываешь на разные полочки, вешаешь на разные вешалочки. Представьте, нужно спасти, ну, допустим, например, 8 тысяч видов животных. Рыб спасать было не нужно, воды было снаружи достаточно. Этих насекомых тоже спасать не нужно, они прекрасно поток выдерживают. Вы когда-нибудь видели после наводнения или каких-то там половодий или чего-то остывает лужа, первым номером что мы видим? Мухи, жуки. Они прекрасно выдерживают потоп, их не нужно спасать. Спасать нужно млекопитающих, пресмыкающихся людей. Тех, у кого дыхание в ноздрях, потому что они потоп не выдержат. Подводные животные, земноводные животные, насекомые, их спасать не нужно. Потоп они спокойненько переживут. Все равно огромное количество, 8 тысяч пар расположить. Нужна была структура, нужны были отделения. В церкви всегда должны быть отделения. Разные служения, где разные люди могут применять свои дары. Должны быть домашние группы, чтобы люди могли общаться, чтобы люди могли помогать друг другу, находить взаимное понимание. Без отделений не получится. Одним большим табуном не пройдет, не сработает. Даже если мы посмотрим на Вселенскую Церковь, Бог расположил церкви поместные. Ведь не так, что одно собрание по всей земле. Вот вообще одно. И Иисус сверху проповедует. Ну, классно было бы, в принципе, но он так не запланировал. Он не случайно сделал так, что много маленьких собраний есть. Ну, средних там, побольше. Это его план, нужно отделение. А смоли смолою внутри и снаружи не должно было протекать ни в одну сторону. Но то, что снаружи не должно протекать, это естественно. Но если снутри будет протекать, то оно будет гнить. Что бы ни протекало, оно будет гнить, оно будет портиться, и год, может, не протянет. Или какая-нибудь дрянь заведется. Большая длина, большая ширина, большая высота, огромный проект. 16 стих смотрим. «Сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверху, вверху». Отверстие в ковчеге, опять-таки, трудно понять какое. Но ученые говорят, что, скорее всего, это было в середине ковчега. Было отверстие, которое уменьшалось кверху. Что бы это позволило сделать? Во время волнения в нем бы ходила вода, в этом отверстии ковчега. Из-за того, что кверху оно уменьшается, давление сверху было бы больше воздуха. Вода двигала бы воздух. Это бы обеспечило вентиляцию всей этой большой конструкции. Нам нужна духовная вентиляция в своей жизни. Нам нужно постоянно свежее общение с Духом Святым. Для этого нам нужно уделить место в своей жизни для Духа Святого, чтобы Он мог двигаться в нашей жизни. Дверь, ковчег сбоку была. Устроив в нем нижнее, второе, третье жилье, три этажа было. И дальше Библия говорит следующее. «Вот я наведу на землю поток водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц породу их, из скотов породу их, из всех присмыкающихся по земле породу их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». Видите слово «всех»? А если нам не нравится? Давайте скунсов оставим. Давайте оставим динозавра. Динозавр – это большие ящерицы, ничего особенного. И Ной взял по паре малышей. В то время они все были вегетарианцы. Можно было питаться одной и той же пищей. 21 стих. «Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, собери к себе, и она будет для тебя и для них пищей». То есть мы видим, что пища была одинаковая, вегетарианская, растительная. И сделано все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Отделения были не только запланированы для живых существ и людей, но и для еды. Соответственно, там были какие-то склады. Все это нужно было собирать, это был тоже большой труд. За всем этим зоопарком нужно было ухаживать. Давайте мы посмотрим ближе к нам, еще в Ветхом Завете, про отделение. Это очень важная часть. Это то, что не всегда в церкви понимается, но без чего в церкви работа вперед не идет. Исход, 18 глава, с 13 стиха. Давайте посмотрим. Мы видим, что Бог вывел народ израильский из Египта. Он вырвал из рабства большими казнями, освободил. При переходе через Красное море потонули враги. Все, народ отдельный. Фараона нет. Вельмож фараона нет. Приставников, начальников нет. Только Моисей и народ. Ну окей, еще Арон там был. Марьям. 13 стих. Вот как происходил день. В прообразе церкви. На другой день сел Моисей судить народ. И стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. 2 миллиона человек примерно. Как вам очередь? 2 миллиона. Вы представляете себе, ну ладно, наверное, не все они вышли судиться к Моисею. Но представим себе, что к Моисею вышло судиться 10 тысяч человек в этот день. Очередь из 10 тысяч человек. Мужчины, женщины, беременные, дети. Жарко. Пустыня. С утра до вечера стояли, не добрались до Моисея. Всем что-то нужно было от Моисея. Всем нужна была какая-то помощь, какие-то ответы, какие-то проблемы решать. Ну, естественно, все хотели, ну, правильно решить, как надо, по-божьему, шли к человеку Божьему. Не дошли. И видел тесть Моисея все, что он делал с народом, и сказал: «Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера?» И сказал Моисей тестью своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божьи и законы его». Как бы хорошее дело, но тяжко всем было, не добирались. Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо ты это делаешь, ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его». Скажи, один не можешь? Один не можешь. В церкви у каждого из нас огромное количество проблем. Поднимите руку, у которого вообще нет проблем. Ни в своей жизни, ни с родственниками. Поднимите руку, которым ни один ответ Божий не нужен, ни на один вопрос. Ничего не надо от Бога. Вообще. Ни для вас, ни для родственников. Всем надо. И мы все стоим в очереди. И очередь как-то не очень быстро двигается. Ничего не напоминает? Время от времени пастор кого-то хватает на молитву, пытается промолить за несколько часов. Какие-то сдвиги получаются, но потом за следующего хватать надо. И дело стоит. Днями, неделями, месяцами. Не можешь один. Не получится. Знаете, что Иисус не пытался делать все один. Он взял к себе учеников, сначала 12, потом больше, 70. Он их обучал и посылал делать то, что он делать хотел сам. Написано, что он послал их туда, куда он идти хотел сам. Нужно было поделиться. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобой время. И мы знаем, что эта система хорошо заработала. Видите, что никакой лидер, даже Иисус, ничего не может сделать сам. Иисус, конечно, мог бы один сам сделать, но Он создал нас по образу и подобию Своему, Он дал нам свободу, если бы мы все слушались Иисуса. во всем. Если все во всем слушались беспрекословно, с первого дня своей христианской жизни, может, Иисус один бы все сделал. Но мы же не слушаемся. Мы же не знаем, как слушаться, не знаем, чего слушаться, не понимаем его. Со слышанием голоса Божьего проблемы. Поэтому Господь разделил работу. Заодно мы учимся, мы понимаем, что такое Божья работа. Мы понимаем Божьи принципы. Одно дело, ты со своим грехом борешься. Когда борешься, когда не борешься. Другое дело, когда Бог дал тебе какую-то победу, и ты начинаешь помогать кому-то с его грехом бороться. Кого из вас доставал чужой грех? Кто из вас пострадал хоть немножко от чужого греха? Принципы Божьи яснее становятся? Мы учимся. Это цель Божия. Каждый должен участвовать в строительстве ковчега. Если бы Ной один строил ковчег, он бы за такой срок не успел бы его построить. А может быть, вообще бы не смог его построить. Все должны участвовать в строительстве. И смотрите, есть отделения, более крупные отделения, которые делятся на более мелкие отделения. Видим, что народ поделили по тысячам, ну, 2 миллиона по тысячам, это где-то, получается, 2 тысячи этих тысяч. Ну, примерно, мы не знаем точное количество. К тому же, то там их казнили за что-нибудь, то они там рождались. 100 начальники, значит, у каждого 1000 начальника было тоже 10 помощников, которые помогали ему работать. Он бы один на 1000 тоже большая очередь была бы. Но даже этого мало. У 100 начальников было по 2 человека, 50 начальников. Видим, что при более близком контакте нужно больше людей. И потом идут 10 начальники. Давайте мы прочитаем Второзаконие с первой главы, мы почитаем, там еще более интересно написано, как Моисей это делал, как он разделил работу. Здесь только принцип указан, а во Второзаконии Моисей делится немножко о том, как он, собственно, сделал это. Второзаконие, 1 глава с 9 стиха. «И я сказал вам в то время, не могу один водить вас». Дорогие, не могу. Я тоже не могу. Ну, как попало, водить еще можно. Но чтобы был Божий ответ на каждую нужду, то нет. А хочется же ответов. А хочется же решения. А хочется же Божьего суда в нашу сторону. Чтобы враг наш был осужден в нашей жизни. И был свергнут в нашей жизни. Чтобы Бог дал нам помощь. Хочется же. Один не могу. Извините. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь. Если в церкви сейчас будет 1000-кратное умножение, это будет супер. Я за, я хочу, я мечтаю, чтобы церковь просто вот весь Саласпилс накрыла и там до края земли миссионеров послала. Но если в таком количестве не могу, то в таком количестве вообще не могу. И никто не может. Моисей не мог. Что нам? Как же мне одному носить тягости ваши, времена ваши и распри ваши? Лидер – это тот, который носит. Это слово «носить» имеет значение не просто, ну, чисто вот перенос. Надо поднять эту тяжесть на себя. Надо ее нести. Куда надо. И потом положить. Это работа. Причем Моисей называет это тягости, бремена. То есть это трудная работа. это вес. Чтобы помочь человеку, это вес. Не то, чтобы его нельзя поднять, но если нужно перетащить 20 тысяч мешков с картошкой, это возможно сделать. Но одному человеку это не под силу. Он может перетащить 10 мешков, ну 100 мешков. Но 20 тысяч за один день нет. А если не переносить быстро, то погниет картошка. У некоторых из вас очень срочные нужды. У некоторых из вас очень горящие и душащие нужды. И один человек не может на них ответить. И Бог так запланировал, что Он дает ответы на многие нужды через людей, через служителей, через помощников, через тебя тоже, через каждого из нас. И один человек никогда не сможет поднять все это и понести. Интересно, что третьим пунктом идут распри. Где есть люди? Хотя бы двое. Вы понимаете, да? Есть конфликты. И обычно конфликт, он не такой простой, что ты скажешь, пойдешь, ты прав, ты виноват, все. Чао, бомбино, сори. Нет. Конфликты обычно штука сложная, их нужно решать, их нужно прорабатывать, нужно понять, почему возникло, что возникло. Бывают ситуации, когда нет ни одного неправа, оба правы. Ситуация сложная. Надо находить какой-то выход. Это работа, это труд, это нужно поднять, это нужно донести, это нужно поставить на свое место. Знаете такое выражение? Не картошку везешь. Некоторые ноши нельзя вести, как картошку. Вести нужно очень аккуратно. Помните ковчег, как нужно было нести? Поставили на телегу. Новую. И повезли ковчег. Быстренько так, классно, все хорошо идет. И тут что-то где-то телега наклонилась, ковчег поехал. Священник решил помочь. Спасти Божье дело от проблем. И помог. Готов. У нас тоже такие нужды бывают. Ты коснешься эту нужду. Оттуда змей выскочит и ужалит. И тебя, и еще кого-нибудь ужалит. Почему? Потому что больно. Понятно? Это работа, нужно поднимать. Моисей говорит, один? Не могу. Не получится. И смотрите, что сказал Моисей. Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Иными словами, Моисей сказал, нужны помощники. Помощники мудрые, понимающие, проверенные в деле, которые могут послужить, которые могут поработать. Вы отвечали мне и сказали, хорошее дело ты велишь сделать. Взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. Еврейский язык очень трудный, его надо долго изучать, разбираться в нем. Поэтому детально, что означает каждое слово, я вам не скажу. Пытался разгрызть, разобрать некоторые вещи, меня, например, заинтересовало, почему здесь главных, они уже типа главные, и мы сейчас их начальниками поставим. Для меня это был синоним. Я думал, это одно и то же. Но слово «главный» имеет такой оттенок, как «лучший». Не в смысле вообще «лучший», как сейчас Олимпиада идет, самый лучший спортсмен. Нет. Лучший из тех, кто есть. Очень часто подходишь к человеку и говорит, послужи здесь, помоги здесь. Я не могу. Человек думает, что он не может, потому что он не видит себя совершенным, он не видит себя таким уж хорошим. Но Бог не избирает совершенных людей. Он избирает лучших людей из тех, которые есть. И потом Он их учит, Он их тренирует, Он их наставляет, Он помогает им созреть. Помолись, подумай, мы на этой неделе будем молиться. Я призываю всех к посту в среду. Кто не может в среду, выберите другой день. Кто не может полный пост сделать и частичный пост, это не вопрос. Молиться, поститься за церковь, за созидание тела церкви. Здесь сало спился. И потом я еще объявлю, за что. Но нам нужны лучшие из нас. И они не будут идеальны. Я не видел ни одной церкви, где был бы абсолютно идеальный лидер. Ну, кроме Иисуса. И то, Иисуса тоже не считали идеальным. Петр подошел к Иисусу и решил ему коррекцию устроить. Да не будет с тобой этого, Господи, будь милостив к себе. А то, что вне церкви Иисуса пытались подкорректировать, это ж вы помните, да? Там целые партии пытались подкорректировать Иисуса. Понятное дело, что Иисус был совершенным, остальные нет. Но этого достаточно. Этого достаточно, чтобы сделать дело. Ковчег не был с евроремонтом. Там не было в каждом отделении по регулируемому свету электрическому. Я думаю, что многие отделения были темные, чтобы не протекало это же. Ну, может быть, там с лампой они ходили, я не знаю. Масло тоже берегли. Сколько ты этого возьмешь на целый год? Но это было место, где можно было спастись. Поэтому не думайте, что нужно быть обязательно самым совершенным, самым лучшим, самым безгрешным, уметь проповедовать, уметь молиться, все уметь делать. И только тогда ты можешь кому-то послужить как лидер. Нет. Надо просто сердце, боящееся Бога и желающее служить Богу и ближнему. И слушаться. И дал я повеление судьям вашим. А, кстати, десятиначальниками, надзирателями, надзиратель, второе слово, которое я пытался понять, что имеется в виду, это больше имелось в виду как писец или помощник. То есть, в принципе, мы видим, структура Израиля была такая. Люди делились на группы по 10 человек, и в этой группе был лидер и помощник. Как домашние группы. Сколько я смотрел большие церкви, все имеют домашние группы. Ну, я не видел большую церковь, которая только одним табуном ходит на служение в воскресенье. И все. И больше нигде ничего там вместе они не встречаются, не общаются. Не видел. Не видел. Нигде. Ни в одном уголке мира. Не слышал об этом, не видел такого. Всегда были какие-то более мелкие общения, да. Более маленькие, менее боленькие. Заговорился. Итак, что делать нужно? Выслушивайте братьев ваших. Почему один человек не может послужить всем? Потому что, чтобы послужить, нужно выслушать. Если дать нам волю поговорить, сколько мы будем говорить? Ой, да много. Конца не будет. Много мы будем говорить. И очень часто, чтобы решить дело, ты должен тщательно выслушать всех людей. На это требуется время. И у одного человека это время 24 часа в сутки. И никак ты в это время не впихнешь параллельные потоки, сколько там процессоров в голове поставить. Не работает. Голова одна. Слушать надо внимательно. Нужно, чтобы были кто-то еще, кто бы смог выслушать. И сопереживать. Скажите, трудно выслушать? Нет. Я понимаю, бывает трудно приготовить проповедь. Бывает трудно приготовить песню, чтобы звучало красиво, чтобы все инструменты играли слаженно. На это требуется труд. Но выслушать трудно? Только терпеть нужно уметь. Потому что ты же хочешь рассказать ему, как решить эту проблему. Он все тебе рассказывает, все тебе рассказывает, все тебе рассказывает. Правда, да? Особенно нам, мужчинам, это трудно. Жена начинает что-то рассказывать, мы уже готовы дать ей ответ. А надо выслушать. Чтобы судить, нужно выслушивать. Да, да, была, была. Но они очень много применяют на практике. Поэтому вернулись. Повторение мать учения. Как сказал Иисус, когда придет Дух истины, Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил. Надо напоминать нам, потому что забывается. Забывается, ну, мы не сделаны такими, как роботы, чтобы все не забывалось. Мы сделаны по-другому. Нам нужна тренировка, нам нужно повторение. Чистые животные, овцы, чтобы переварить пищу, они ее дважды жуют. Прожевали, проглотили, через какое-то время в тенечке под кусточком достают, жуют снова. Иначе не переварить. Это принцип чистых животных, принцип то, как христиане должны переваривать Слово Божие. За один раз не все поймем. Ну, не все мы сообразим за один раз. Бог очень умный, Он написал слово доходчиво, но Он не рассчитывает, что мы поймем его вот так сразу за один раз. Он рассчитывает, что мы будем думать о нем, размышлять о нем, может быть, советоваться. И со временем мы поймем, что же он имел в виду. Итак, выслушивать, это требуется время, поэтому не могут быть очень большие собрания, где все нужды восполнены. Такого не бывает. Вы понимаете? Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. То есть мы понимаем, что нужно поступать нелицеприятно. Бывает один человек в конфликте, он более такой эмоциональный, яркий, он давит свою точку зрения, там, муж жену, или бывает жена мужа, или там дети родители, или родители детей. Кто-то бывает кого-то давит, но когда разбираются проблемы, никогда нельзя кому-то дать предпочтение. Суд – дело Божие, лица не разбираем. Надо выслушать каждого, надо стараться понять, но это все требуется время. Для этого нужны люди, для этого нужны помощники. Для этого воскресного служения невозможно сделать. Почему я всех всегда приглашаю? Я знаю, что многим уже это режет слух. Я приглашал, приглашаю, буду приглашать на домашнее общение. Потому что в церкви невозможно послужить всем. Просто нереально. Просто невозможно. Скоро на нашей ячейке у Любы тоже будет невозможно всем послужить. Значит, ее нужно будет разделить пополам. И это не что-то плохое. Все организмы, которые Бог сделал, они именно так, ну, окей, не все, большинство организмов, они именно так и размножаются, делятся пополам. Давайте мы посмотрим первое послание Петра. Вторая глава. Первое послание Петра, вторая глава, почитаем с первого стиха. Это уже Новый Завет, это уже к нам относится напрямую. Про Моисея мы можем брать образы, идеи. В Коринфянам написано, что они были прообразы для нас, что мы должны где-то учиться на их ошибках, учиться на их уроках. Но это Новый Завет, это про нас. Смотрите. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Знаете, трудно церкви расти, если внутри церкви или внутри людей в церкви имеется злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Трудно слышать Слово Божие. Я помню в свое время в моей жизни. Приходил я в церковь, и у меня начинались всякие проблемные мысли. Прямо на служении. Я поначалу не понимал, что вообще происходит. Сидел И вдруг, ну, кто-то чем-то меня доставать в церкви начинал. И я уже думал не о проповеди, не о Слове Божьем, а о том, почему этот человек тут так поступает. Почему эта сестра так оделась? Что не о проповеди думать хочется, а о сестре. Почему этот проповедник неправильно на русском языке произнес вот это слово? Это очень мешает. Невозможно принимать чистое словесное молоко, если в нашем сердце какое-то бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Что он опять затеял тут говорить? Что там опять происходит? А эта сестра передо мной не покаялась. Все нужно отложить в сторону. Потом разберемся. Не говорится, выкини. В мусорник. Может, сразу не выкинешь все. Отложи. В сторону. На время того, как ты слушаешь проповеди, читаешь Библию, размышляешь над чем-нибудь, отложи в сторону весь свой негативчик. Пусть он полежит на полочке, позволь Богу поговорить тебе. Когда Бог поговорит, ты подумаешь, переваришь, ты можешь с этой полочки взять какую-то проблему и конкретно с ней разбираться. Но пока проблемы, как тернии, переживания, заботы, крутятся в голове, ты никакое Слово Божие не будешь принимать. Ну, не влезет оно. Я помню, когда я с переживаниями в церковь приходил и позволял переживаниям в голове крутиться, то из церкви я уходил в еще худшем состоянии. Как ни странно. Потому что я не слышал Слова Божие, слышал какие-то отдельные отрывки, которые резали мне слух, и еще это переживание, и еще вот этот человек, который меня уже достал. И ты уходишь раздраженный, ты думаешь, почему я бы хотел с Богом пообщаться. Не отложил. Дорогой, пожалуйста, здесь слушаешь проповедь, дома читаешь Библию, или там на каком-нибудь семинаре, или еще где-нибудь, размышляешь над каким-то откровением, отложи вот это все. Злобу. Даже у христиан она бывает. Ну, бывает, разозлили тебя кто-то. Меня злят. Очень часто. Но чтобы послушать Бога, мне нужно отложить все, что меня где позлили. Коварство, ну, я не знаю, есть ли в церкви у нас коварство, но если у кого-то есть, это не отложить, это в мусорник надо. Ну, хотя бы отложи. Лицемерие, это значит я. Снаружи один, а внутри другой. Когда ты носишь маску, то очень трудно воспринимать Слово Божие. Ты через маску себя видишь. Как я читал. Так, это про фарисеев, это не про меня написано. Читаем дальше. А потом Бог как показал, у меня то же самое, что-то странно. Маску сняли. Зависть, если кто кому завидует, злословие, негативные выражения, негативные слова. Принимайте слово, как новорожденный младенец, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Как живые камни устрояйте дом. Посмотрите, вы видели когда-нибудь не кирпичную, а каменную кладку? Видели каменное здание? Не кирпичное, именно каменное. Видели, что в отличие от кирпича все камни разные. И все они соединены цементом вместе, и получается такая нерегулярная, но крепкая структура. Вот здесь у вас внизу в конспекте такая как схема, фотография живых клеток. Это, по-моему, были клетки лука. Но они в разных организмах только разную форму имеют. Но в принципе живые камни, понимаете? Бог все устроил из живых камней, Бог все устроил из живых клеток. Каждый из нас это живая клетка, каждая ячеечка это живая клетка, каждое служение это живая клетка. И мы призваны расти внутри какое-то время, потом разделяться пополам, размножаться. Зачем я сюда этот фрукт принес? Я хочу вам показать эти живые камни живьем. Кто мне поможет порезать? У кого более-менее чистые руки? Кто мне поможет порезать? Ну, хозяюшки. Давай. Спасибо. Если мы видим, вот это, ну, это не совсем организм, это плод организма, да? У него есть шкура, чтобы не промокала. Заметили? Как у ковчега. Живой организм. Шкура, чтобы не промокала. Защитная шкура. Внешние стенки. И я думаю, вы все ели цитрусовые. Большие мальчики и девочки. Вы видели, как они устроены? Давайте, помогите кто-нибудь, Илоне. Ну, окей, ладно. Я просто думал, ты сама будешь долго. Ну, когда ты пополам уже разделишь, то позови кого-нибудь, вторую половину делить. Итак, я хочу, чтобы вы увидели вот эти живые камни живьем. Они есть во всем творении, все организмы так устроены. Это самая прочная скульптура, архитектура. Кстати, откопали динозавра, точнее, ну, кости, конечно, откопали, понятное дело, что уже не живого динозавра. Откопали динозавра и сложили кости брахиозавра. Размер его и вес ориентировочно был равен 60 автобусам. Вот такими большими растут ящерицы. У них клеточная структура. Весь этот огромный-огромный динозавр состоит из маленьких-маленьких клеточек. И любой организм так. Слонов все видели? Жирафов? Большой организм? Сильный организм? Вы знаете, что жирафа взрослого лев не победит. Они даже не нападают на взрослых жирафов. Потому что передние ноги у жирафа такие сильные, что может вышибить сердце насквозь у льва. И были такие случаи, когда с голодухи львы нападали на взрослых жирафов, то это заканчивалось плохо именно для львов, а не для жирафов. А? Да, надо не только на дольки, надо еще на кусочки, чтобы каждому по кусочку дать. Поэтому я хотел, чтобы кто-то помог. Помогите кто-нибудь, а? Посудина, да, посудина. Нету посудины. Давайте, или все будем ломать. Давай, одну половину ты ломай, вторую кто поможет. Давайте, участвуйте активнее, активнее, активнее. Вкусный, в конце концов, фрукт. Каждому достанется по кусочку. Ну, Славик, ну помоги вторую ломать. Стесняются все. Да кто будет ломать, тому больше достанется. Вот эти отдельные кусочки вы можете пустить по рядам, чтобы люди ломали на несколько частей друг для друга. Обратите внимание, вот допустим, весь фрукт это как церковь, плод Божий на земле. Внутри него отделения есть, большие и крупные отделения, это как служение, какие домашние группы, да? Внутри них маленькие отделения есть. Бог сделал все так. Это самая мощная архитектура. Самая сильная. Самая надежная. Которая сама плодится, сама размножается. Сама растет. Библия говорит, что церковь, когда собиралась во дни апостолов, было каждое время, каждый день было служение. В храме и по домам они собирались. Я хочу обратить ваше внимание, в Римлянам, в 16 главе, в конце написано, я это открою, вы тоже можете открыть, кто еще не получил кусочек фрукта. Кто получил, рассматривайте живые камни. О, спасибо. Хорошо, не стесняйтесь, организуемся. Так, качестве упражнения все встали и подходите, по кусочку возьмите. Если кому достался большой кусок, поделитесь, чтобы всем досталось. Это вкусная иллюстрация на сегодня. Впереди еще много помелу. Я тоже возьму. Только сначала посмотрите, потом кушайте. Ну, хотя бы возьмите посмотреть. Потом отдайте ближнему. Обратите внимание на устройство этого фрукта. Все сделано из маленьких клеточек. Ну, они, кстати, довольно большие по сравнению с нашими клетками. Но иная структура не может удержать надежно в свежем виде и вырастить жизнь, пищу. Если бы все это болталось одним куском, малейшая дырочка, и все бы вытекло. Бог предусмотрел для крепости структуры отделения. И они умеют делиться, они умеют расти. В Римлянам 16 главе, 3 стихе написано. На экране, видите, да? Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе. И следующий стих. Которую голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Обратите внимание, что Акилы и Прискиллы не было большого служения. Тысячи народу. И все там в присутствии Божьем падают. Я не с целью посмеяться большими служениями, это говорю, не в этом. Просто мы представляем себе, что служение, когда успешное, то оно большое. Ну, смотрите, апостол Павел написал это в Библии. И Акилла и Прискилла встречаются в Деяниях апостолов. И где-то еще они встречаются. И они имели у себя дома церковь. Это была домашняя группа. Она была настолько важна, что в Библии не меньше 3 раз о них сказано. Аполлос, в будущем большой апостол, который много сделал для Евангелия, которого сам апостол Павел просил куда-то прийти послужить. Аполлос был научен в домашней церкви Акиллой и Прискиллой. Павел в самом начале, когда пришел в какую-то местность, написано, что он остался у них дома, и он там насаждал Слово Божие. И смотрите, как Павел характеризует этих людей. Во-первых, он говорит «приветствуйте». Во-вторых, он говорит «они мои сотрудники во Христе». Это важно было для Павла. Церковь была домашняя, она была небольшая, но это было очень важное место, где возрастали люди, где люди получали общение с Богом, помощь, любовь, заботу и все-все-все. Понимаете, да? И смотрите, Павел говорит о них как? Они голову свою полагали за мою душу. Возможно одновременно полагать голову за 100 человек. В некоторых экзотических случаях, когда есть общий интерес и общий враг. В принципе, ты тогда не за 100 людьми бегаешь, а с одним врагом сражаешься. Как Иисус на кресте. Он за всех нас полагал душу, да? Но у него был один враг, это грех. Но если хочешь индивидуально послужить, это невозможно. Было время, когда Прискилла, Акилла служили именно Павлу. Маленькая группа для нескольких человек послужить может. Это очень важно. Смотрите. Которых не я один благодарю, но и все церкви. Вы представляете плод одной маленькой домашней группы? Все церкви благодарят одну маленькую домашнюю церковь. Когда был семинар летом, после семинара мы поехали в Долы к одному человеку. И вы знаете, мы поехали к нему, мы его никогда до этого не видели, не знали. Ну, может быть, где-то так, вот так встречали. Но за него просили очень многие люди. Просили, чтобы поехали, помолились за него, потому что он очень сильно болел раком. И он уже не молодой. И когда они говорили о нем, они говорили, что он дал нам очень много, что он был для нас как отец. Я о нем почти ничего не слышал, но он взрастил многих служителей в Латвии. Это была у него домашняя группа. И много людей сейчас служат где-то или пасторами, или служителями, кем-то они служат. Но все это началось у него дома. Ну, он дольше прожил, чем ему обещали, намного дольше, но все-таки умер. Так что нельзя сказать, что не было пользы от молитвы, и он ободрился духом очень. Я думаю, что, может быть, это было самое важное для него. Потому что дьявол, когда человек сильно болеет, дьявол хочет, чтобы человек поверил, что он виноват. Но это не факт. Есть здоровые люди, очень виноватые. Есть больные люди, не виноваты. Мы живем в греховном мире, здесь много чего испорчено. Здесь нельзя поэтому мерить жизнь человека. Так что он получил ободрение, он получил утешение. Мы привезли к нему служителей, которые нам служили. И они ему послужили, и для него это была большая поддержка. Но я хочу о чем сказать. Это все благодаря тому, что была домашняя группа, и он на ней служил. Дорогие мои, домашняя церковь – это важно. Домашняя группа – это важно. Без этого большая церковь никогда не вырастет. Без этого многие нужды так и не будут никогда восполнены. Просто потому, что это невозможно. Нереально. Знаете, проблема. Можно я на больную мозоль наступлю? Можно? Вы меня извините. Наступлю на больную мозоль. Люди очень жалуются на экономику и на правительство. Они говорят, правительство не дало мне работы. Они говорят, плохая экономика. Они говорят, они виноваты. Вы знаете, что ни одно правительство не позаботится о каждом человеке. Это невозможно. Бог предусмотрел, что мы каждый будем заботиться о себе, каждый будем вкладывать, каждый будет трудиться, хоть немножечко. К сожалению, правительство стало идолом еще со времен советской власти. Все на него рассчитывали. Сейчас в Америке правительство идол. Все любят Обаму, который за всех все платит, всем раздает, только кредиты влезают. Дорогие, это обман. Ни одно правительство не решит твои проблемы. Решать проблемы нужно с Господом. Решать проблемы нужно с друзьями. Решать проблемы нужно с домашней церковью. Решать проблемы нужно со своей семьей. Тогда общество будет здоровым. Тогда общество будет исцеленным. Не смотрите никогда на одного человека или на небольшую группу людей, что они решат ваши проблемы. Они это не сделают. Это может сделать Бог, и нам надо в этом участвовать. И без этого не получится. Я знаю, что в пожилом возрасте это больно слышать, но у Бога есть благодать для вашего возраста, Будете молиться, будем за вас молиться, Бог делает финансовые чудеса. Сердца детей открываются, сердца других родственников открываются. Иногда Бог может и ангела послать. Но не надо сидеть и говорить, какие плохие там кто-нибудь. Так не решается. Аминь. Простите, что я наступил на больную мозоль. Но нужно было вскрыть и обработать. Итак, дорогие. На этой неделе я прошу молиться о созидании церкви. Я верю, что Бог поднял этот вопрос не случайно. Это единственная архитектура, по которой строится церковь. Когда есть маленькие общения, дружные, сплоченные, которые потихонечку растут, когда приходит время, они разделяются, чтобы могли быть снова маленькие общения. Потому что ячейки, я помню, у нас собиралась домашняя группа по 25 человек. Но это уже была церковь. И там мы до всех уже не добирались. Так оно было. Бог благословлял, все было классно, но это уже не совсем то. Прошу молиться, прошу поститься в среду. Также хочу сказать, еще один проект скоро начнется. Хотим начать со следующего воскресенья. Сначала просим опять всех молиться и поститься. У нас есть семинар. Называется «Истина и свобода». Это семинар о том, как мы можем освободиться от остатков египетского рабства в своей жизни. Вы все помните, что Израиль вышел-то из Египта, вышел, но Египет в сердце остался. И когда прижимало в пустыне, а Бог специально в пустыне допускал, чтобы прижимало, вот этот Египет из сердца вылезал. То кушать что-то не того захотелось. Ну, помните, да? Манна, манна, надоела манна. То чеснока, ну, чеснока, лука, да. Это еще мясо. Цветочки, да? А мясо? Мясо тоже там просили. Но дело даже не в этом. Когда пришли мадянитяночки с идолами, они уже не мясо просили, да, они уже на них клюнули. У меня на работе работает человек, и он фанат рыбалки. Просто фанат рыбалки. Он, когда видит какую-то штучку, изобретенную для рыбалки, он говорит, удерживайте меня, сейчас куплю. Помню, приехали с ним в центр Риги уже вечером. Он говорит, зайду в магазин, посмотрю, нет ли там. Говорит, ну, говорит, я, говорит, зависимый от этого. Ты, говорит, спроси у меня завтра, купил я или не купил, впал в искушение или не впал. Я говорю, ну, хорошо. Короче, впал он в искушение, купил две штуки. И он приносит на работу такие, знаете, воблер называется. А такая пластмасска в форме рыбы. И здесь два крючка, один вот здесь и второй сбоку. Видели такие? Приманка. И ловится на них там определенный вид рыбы. Знаете, почему рыба клюет на вот эту приманку? Как вы думаете? А? Громче, можно? Вибрирует, блестит, да. Но это приманка. А чего рыба хочет-то? Кушать. Еды. Да. А это еда или что это? А это кушать. Это вещь, которая выглядит как еда, но сделана для того, чтобы поймать и убить. Вот с нами, со всеми, дьявол проводит довольно стандартные трюки. Там приманок разных много, да? Там на такую рыбу побольше нужно, на маленькую рыбу она просто даже не обхватит этот здоровый воблер, да? Там нужно поменьше что-нибудь, или червячка, или что-нибудь. Везде есть крючки, они довольно стандартные. Этот семинар о чем? Чтобы разобрать все виды приманок, на которые нас ловят. Чтобы разобрать все виды крючков. И потихонечку, по одной штучечке, из каждого и повытащить. Потому что очень трудно ходить в свободе, когда в тебе есть несколько крючков и несколько удочек растягивают тебя в разную сторону. И как что-то чувствуешь, тебя куда-то тянет. Потянуло на что-нибудь. Ну, кого тянет на яркие грехи, тот не сомневается, что у него проблемы. Но кого тянет на гнев, на непрощение, на гордость, на раздражение, те не сразу соображают, что это тоже крючок. Но с таким крючком тоже трудно ходить. Вы понимаете, да? Нам всем нужна свобода. Этот семинар готовый. Я смогу, слушая его, отдохнуть, посидеть, а не готовиться несколько часов. Поэтому у вас есть возможность, я вас очень прошу, подумайте, помолитесь. Значит, предложение, которое мы предлагаем вам, когда этот семинар можно проводить, это было бы, например, семинар, каждая часть длится по полчаса, так что это не так много. Например, можно, почти все соберутся в воскресенье после перерыва. Подумайте, да? Но обычно мы всегда там и собираемся. У нас почти выбора и нету-то. Мы, конечно, можем искать другое помещение. Но зачем? Там хорошо. Вот. Подумайте, помолитесь. Прошу молиться и поститься вот за две вещи. За то, чтобы нам получить освобождение наших жизней от всяких дьявольских зацепок. Семинар очень сильный, очень хороший. Действительно, многие вещи работают, люди касаются, даже скажу, этот семинар запустил уже какое-то время с января Баптистская церковь Огры, по-моему, церковь Троицы называется. Они были вместе с нами в Киеве на этом служении, где промаливали эмоциональные раны и другие вещи, и 8 человек они взяли с собой, баптисты, все получили крещение Святым Духом. Взяли семинар и уже проводят какое-то время. Так что семинар хороший, семинар благословенный, семинар не узкоконфессиональный, иначе бы они его не взяли. Но снова я прошу вас молиться, поститься и думать, чтобы мы могли это проводить. То есть предложение есть в воскресенье, потому что трудно найти день, когда большая часть людей сможет прийти. В субботу всем работающим хочется отдохнуть. В рабочие дни работающие уже не могут прийти. В воскресенье, может, на полчасика после перерыва. Если пойдете, можем пытаться организовать какую-нибудь еду для перерыва и так далее, да? И прошу вас молиться и думать о том, как участвовать в домашних группах. Понятное дело, что когда все придут во вторник, то надо будет домашнюю группу разделить на несколько групп. Будем над этим работать. Но все равно пока еще не приходило столько людей, чтобы совсем. Наверное, 12 человек, 15 человек, с гостями со всякими еще. Больше, наверное, не было, да? Я верю, что будет, и будем создавать больше, чем одну группу. Итак, дорогие, впереди нас большая работа. Это работа для каждого из нас. Для кого-то это будет работа лидера, для кого-то это будет работа помощника, для кого-то это будет работа прийти своими ногами, открыть свое сердце, поделиться своими нуждами и позволить ближним помочь и помолиться, и послужить, и поучаствовать. И вы знаете, если клетки тела сходились бы только на один раз в год вместе, то никакого тела бы не было. Клетки должны быть все время вместе. Тогда получается тело, тогда получается работа. Поэтому нужно постоянство. Нужно постоянство в домашних группах. Если вас это время во вторник не устраивает, не можете вы прийти. Я понимаю, да? Скажите об этом. Подыщем время, подыщем место, подыщем возможность, чтобы было еще домашняя группа. Это возможно, и это нужно организовать. И без этого до ваших нужд никто не доберется быстро. Если доберутся, это будет иногда, это будет понемножечку. Учение мы планируем делать только по воскресеньям. Но я прошу вас вот о чем. В принципе, я верю, что оно всем нам нужно. Я тоже буду его проходить. Я не думаю, что я обнаружил все крючки, которыми меня ловят. Хотя в пустыне ловить намного труднее. Бог благословил. Но все равно, я думаю, что я найду в себе еще что-нибудь. Но опять-таки, если вы реально не можете в воскресенье, пожалуйста, не молчите в углу, а скажите: я не могу в воскресенье, я могу в такое-то время, в такие-то дни. Или найдите возможность прийти, найдите возможность приехать, да? То есть много вариантов не будет, но мы подыщем варианты. Что, давайте мы помолимся.